Глава 15. 9 июля 2049 год. ЮАР, Кейптаун. Мы же вроде выпить собирались. Немного растерянно заметил Платон Судов, когда они вошли в двери кондитерского магазина в центре Кейптауна. Пить вредно, ухмыляясь, заметил Даниил Волк. А помирать здоровым жалко, возразил Арсений Дербень, который всю дорогу сюда от гостиницы опасливо оглядывался по сторонам. Сбежавший из лаборатории ученый считал, что золотой мальчик ведет себя слишком расслабленно и беспечно. Китайская корпорация, которой принадлежал тайный исследовательский комплекс, была не очень крупной, но достаточно богатой. Кроме того, ее руководители моральными принципами себя не отягощали. Дербень не сомневался, что на него будет объявлена охота. Слишком многое он мог рассказать. Но Волк, избалованный деньгами и властью, походе не понимал, что Арсений реально цель номер один. Естественно. Сам Тео Даниил толком ничего не видел и подноготную этой тюрьмы даже не знает. Они прошли меж витрин, заставленных сладостями, к дальней двери и вышли во двор. Именно там, в атриуме, располагался бар. По незатейливому названию The Gin Bar было понятно, что главным горячительным напитком там был джин. Публику же тихого и уютного заведения составляли, судя по внешнему виду, личности творческие, художники, музыканты, писатели. Этот своеобразный африканский бамонт разбавляло несколько туристов из тех, кто, как и Волк, об этом месте был осведомлен. Заняв один из столиков, молодые люди дождались официанта, и Даниил сделал заказ. Видимо, по чьему-то совету, он выбрал из небольшого меню с внушительными ценами коктейль «Харт» из дорогого и качественного джина с нотками розмарина. «Вы же понимаете, что я пригласил вас сюда не просто так?» – спросил Волк, когда они выпили по первому коктейлю. Видимо, парень заметил, что спутники достаточно расслабились, но еще не захмелели и готовы к серьезным разговорам. «Ты уверен, что это безопасное место?» Дербень задумчиво осмотрелся. «Уверен», — ответил Даниил. «Во-первых, я никогда тут не был, и о месте этом ни с кем на публике не разговаривал. Во-вторых, прошло слишком мало времени после того, как мы покинули лабораторию. Даже если нас начнут искать, то не настолько быстро. Потому ты и настоял, чтобы я не сопровождал Александру на их с Евгенией прогулке?» Платон внимательно посмотрел на Даниила. «Нет. Не только. Но об этом позже». Волк перевел взгляд на Дербеня. «Док, тебе надо как можно скорее с нами расстаться. Нас слишком легко найти и слишком невыгодно убивать. В отличие от тебя». Арсений и сам это прекрасно понимал. Ему надо было уходить в бега. Сменить имя, внешность и уехать как можно дальше отсюда. Не в первый раз, в принципе, но сейчас у него не было ничего. Да, но... На это нужны деньги. Дербень выжидательно посмотрел на Волка. «Нужны», — кивнул тот и, достав из внутреннего кармана кожаной жилетки пластиковую карту, положил ее перед ученым. «В наше время людям тяжело жить, не попадая в логи серверов, различных финансовых, транспортных и прочих служб, но это не значит, что выхода нет. Это расходная карта моей корпорации. Подобные выдают сотрудникам в командировке, и ее может отследить только моя служба безопасности. Бери. Пользуйся. Другого варианта я не вижу». Арсений взял пластиковый прямоугольник и покрутил его в пальцах. Сейчас у него действительно не было другого выхода, кроме как довериться Волку. Впрочем, так ведь будет недолго. Сменить имя можно прямо через сеть. Нужных людей он знал. Потом снять наличные, благо в ЮАР они еще имели оборот, и положить уже на карту, оформленную на его новое имя. И тогда даже Волку его будет не отследить. Услуга за услугу. «Ты вытащил нас, я даю тебе шанс начать все с чистого листа, Даниил встретился взглядом с Арсением и улыбнулся. «Думаю, это будет честно. Но с собой меня брать ты не хочешь», — Дербень правильно понял холодные интонации волка. «Не хочу», — Даниил не собирался врать даже из вежливости. «В отличие от остальных, я знаю твою настоящую роль в работе той лаборатории. Даже во благо большинства нужно соблюдать порядочность. Ее у тебя не больше, чем у фашистских ученых, ставивших эксперименты над узниками концлагерей. Ты меня еще с доктором Менгеле сравни», — буркнул Арсений. «Сравню. Не имеет значения, что после его бесчеловечных экспериментов над людьми появился плазмаферез, который потом спас многие жизни. Цель не оправдывает средства. Про плазмаферез, очистку крови от токсинов и возвращению обратно в кровоток Дербень, естественно, знал. И про исследование доктора Смерть знал, но он-то искренне считал себя не таким. Сравнение с нацистом вывело Арсения из себя. Он почувствовал, как внутри заклокотала ярость и заныли начавшие удлиняться клыки. Дербень зажмурился и медленно посчитал до 10, успокаиваясь. Не стоил волк его нервов. Тем более, что, набросившись на него здесь и сейчас, он подпишет себе смертный приговор. Потом. Все потом, когда он легализуется и разберется с полученными способностями. Глубоко вздохнув, Арсений открыл глаза, улыбнулся, забрал со стола карту, встал и ушел, не проронив ни звука. Опрометчиво, заметил Судов, когда ученый скрылся из вида. «Ну не убивать же его прямо здесь», — отозвался волк и поднял руку, подзывая официантку. Когда девушка ушла, приняв новый заказ, они какое-то время еще молчали, думая каждый о своем. Первым не выдержал Платон. «Ты ведь специально позвал меня с собой? Хотел, чтобы я присутствовал при этом разговоре? С чего ты взял?» Театрально наигранно удивился волк. «Потому что я давно понял, что ты никогда и ничего не делаешь просто так. Это со стороны может показаться, что ты погрязший в распутстве и развлечениях золотой мальчик. Не ёют. За каждым словом, жестом, взглядом стоит точный расчет. Ну, насчет того, что вот прямо за каждым, это ты перебарщиваешь, но в данном случае прав». Даниил подался вперед, к сидящему напротив собеседнику, и поинтересовался. «Как думаешь, зачем я это сделал? Хотел показать, что ты благородный паладин в сияющих доспехах? Хотел показать тот тип людей, которых не люблю больше, чем тех, кто только и делает, что кричит: «Караул! Все пропало!» Это ты на меня сейчас намекаешь?» — насупился Судов. «На тебя, на тебя!» — покивал волк. «Только, в отличие от таких вот дербений, такие, как ты, вполне могут быть полезны. Не для меня конкретно, а для мира в целом. Главное, дать им возможность проявить себя и направить энергию в нужное русло». Платон выжидательно склонил голову набок. Он приблизительно представлял, что хочет предложить ему собеседник, но одно дело догадываться, а другое услышать все самому. «Через сутки сойдет с орбиты один из спутников моей компании», — начал волк издалека. «Вообще, он мог проболтаться там еще пару месяцев и упасть, сгорев в атмосфере над Тихим океаном, но мне нужно именно здесь и сейчас. Под прикрытием его обломков, на лабораторию, откуда мы так удачно сбежали, десантируется отряд зачистки, состоящий из боевых роботов и аватаров, который прячется сейчас на орбите. После выполнения задачи их будут эвакуировать. Там будет присутствовать один из моих соратников, команде которого я хочу попросить тебя присоединиться». Судов задумался. «Надолго?» С одной стороны, волк сейчас просил его примкнуть к тем, кому он так самозабвенно и отчаянно противостоял всю сознательную жизнь. Корпорации были инструментом заработка сверхприбыли и власти. Они давно стали тем, через что государства вели свою политику, влияя на оппонентов, или, как произошло это с США, наоборот, диктовали свою волю и навязывали выгодные условия, прикрываясь демократией и защитой национальных интересов. Правда, для Северной Америки это закончилось гражданской войной и крахом сильнейшей, по тем временам, экономики мира, но... С другой стороны, в деятельности Волка, а значит, и его таинственных соратников, прослеживалось стремление мир изменить. Да, они также скрывали открытия и технологии, но не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы их резкое внедрение и широкое распространение не стало для мира ударом под дых, от которого тот уже не сможет оклематься. Любые резкие изменения выводят систему из равновесия, и она может попросту рассыпаться. Если возникла необходимость что-то изменить, то правки нужно вводить постепенно, чтобы сгладить негативные эффекты, которые будут всегда. Судов частенько размышлял на тему того, что будет, если массово получит распространение какой-то альтернативный источник дешевой энергии. И от того, куда приводили его, не специалиста-аналитики, а обычного человека, эти размышления становилось страшно. «И чем же я могу пригодиться?» – поинтересовался Судов. «Я не ученый, не военный, не богатей или политик». «Верностью», – очень серьезно ответил Даниил. «Ученых, военных, богачей, политиков и прочих можно купить, шантажировать или использовать в темную, а вот верность, как ни странно, очень редкая вещь. И обоюдная». «И обоюдная», – кивнул Судову Волк. «Так ты согласен?» Платон знал, что никто не будет ему вредить при отказе, но парню самому стало интересно. Может, из-за гордыни он хотел стать частью событий, которые войдут в историю, или его подтолкнул страх и желание спрятаться от доброжелателей, этого не понимал и он сам. Скорее всего, и то, и другое. «Я согласен», — сказал Судов. «Отлично». Даниил потянулся и хлопнул его по плечу. «А теперь давай возьмем бутылочку местного пойла и подкатим в ООН к тем красоткам, что так самозабвенно строят мне глазки».